Они не прошли четверти мили, как Эдди заметил среди деревьев синие блики. Ноги скользили на усыпавших тропу сосновых иголках, и когда им оставалось преодолеть последний пологий склон, ведущий к длинному, узкому и неописуемо красивому озеру, парень увидел, что с одной стороны тропы чьей-то заботливой рукой поставлен поручень. Привела тропка к маленькому пирсу, вдающемуся в озеро. У пирса чуть покачивалась на воде моторная лодка. «Это моя», — пояснил Джон. «Я пришел в магазин за продуктами и ленчем. Не ожидал никаких приключений». «Что ж, зато получили по полной программе». «Это уж точно. Будьте осторожны, а то остаток пути придется преодолевать на пятой точке». Джон ловко добрался до озера, держась за поручень для подстраховки и скорее скользя, чем переступая ногами. Эдди заметил, что башмаки у него старые, изношенные. Такие в основном и носили в Срединном мире. Спустился следом, стараясь не перегружать раненую ногу. Роланд замыкал колонну. Внезапно за лесом прогремел взрыв, неожиданный и резкий, совсем как первый выстрел из винтовки большого калибра, только куда более громкий. «Это пропан чипа», — пояснил Джон. «Не понял». Роланд вопросительно посмотрел на него. «Газ», — ответил Эдди. «Он хотел сказать «газ». Газ для плиты». Джон забрался в лодку, схватился за шнур стартера. Навесной компактный 20-сильный мотор завелся сразу, с полоборота. «Залезайте, ребят, пора нам отсюда сматываться». Эдди не заставил себя просить дважды. Роланд задержался на мгновение, чтобы трижды постучать себя по горлу. Эдди вспомнил, что стрелок прибегает к этому ритуалу всякий раз, когда предстоит пересечь открытую воду. И решил при случае спросить стрелка, что это означает. Но такого шанса ему не представилось. Прежде чем вопрос этот вновь пришел ему в голову, между ними проскользнула смерть.